крикнул Микель. Первые слова он произнес довольно неуверенно, но постепенно вдохновился и конец своей длинной тирады произнес поразивший его самого силой и чувством. «Что же до Карлы, — заключил он, — то она не виновата, она лишь позволила себя соблазнить». Наступило молчание. Сидя на диване и обхватив голову руками, Лиза, изучающе, смотрела на Микеле. «Конечно, лживость — большой порок», — одобрительным тоном, но как-то неопределенно сказала она. «Очень большой». Он подошел к окну. Солнце скрылось. Над городом нависли серые плотные облака. Лиза жила на втором этаже, но дом стоял на холме. И из окна открывался вид на окрестные крыши, дымовые трубы, слуховые окна, карнизы. Все они на фоне серых облаков казались мокрыми и ржавыми блекло-коричневого цвета. А сквозь потрескавшееся стекло одного из окон они приобретали искаженную форму и оттенки, словно их красил грязной кистью неумелый маляр. Вдалеке дым сливался с облаками, образуя полосу тумана, за которой неровные очертания крыш и лес печных труб становились все гуще и расплывчатее, покуда не сливались в одно сплошное пятно. Внизу черепица домов была бледно-красной, и в трещинах росли пучки травы. Микеле молча рассматривал этот мрачный пейзаж. Он впервые обнаружил, что и город может представлять собой живописную картину, и никак не мог оторвать от нее глаз. Особенно его поразили бесчисленные крыши. «Снять бы их, посмотреть, что происходит в этих домах», — подумал он. Вдруг от одного слухового окна к другому метнулся черный кот. Какое-то мгновение Микеле провожал его взглядом. «Скоро начнется дождь», — подумал он, глядя на серое небо и на серые крыши вдали. Он поежился, отвернулся от окна и снова увидел выцветший будуар и Лизу в глубокой задумчивости, сидящую на ободранном диване. Он подошел к ней. «Надо притворяться», — подумал он, с трудом возвращаясь к насквозь пропитанной ложью действительности. «Мне хочется, хочется спать, но я должен притворяться». Между необходимостью притворяться и желанием спать не было никакой связи, но это последнее слово непроизвольно пришло ему на ум, как точное выражение охватившей его смертельной усталости. «Который час?» — резко спросил он. — Не пора ли мне отправиться к Лео? Лиза медленно повернула голову и посмотрела на наручные часы. — 4, — сказала она, внимательно глядя на Микеле, помолчала, потом добавила. — А не лучше ли сначала позвонить, дома ли он? Встала и пошла к двери. В коридоре было совсем темно. Лиза повернула выключатель, и желтый неяркий свет залил с низкого потолка унылые стены. Телефон висел у дверей гостиной на высоте среднего человеческого роста. Внизу на полочке лежала телефонная книга. Лиза торопливо перелистала ее, принялась набирать номер станции. «Но ты в самом деле пойдешь к нему?» — с сомнением спросила она, повернувшись к Микеле. «Ты еще сомневаешься?» — решительно ответил он. Но ему показалось, что Лиза смотрит на него презрительно, с явным недоверием. «Нет, вовсе нет», — поспешила ответить она, повернулась и набрала номер. Зазвонил телефон. Встав на цыпочки, Лиза крикнула своим низким голосом: «Алло, алло!» Подождав немного, позвонила снова. Тем временем Микеле разглядывал коридор. Два платяных шкафа, пустой книжный шкаф, несколько стульев. Лиза стояла к нему спиной. Сквозь пронизанную желтым светом блузку еще сильнее, чем в будуаре, просвечивала розовая жирная спина, схваченная у плеч двумя белыми бретельками комбинации. В тусклом свете лампочки бедра казались не такими широкими, а ноги не такими кривыми. Он рассеянно смотрел на нее и думал: «Я у Лизы, стою в коридоре, нужно притворяться. ежеминутно, без конца притворяться, не вполне отдавая себе